Что-то тут не так, глянув в затянутое плотными, серыми облаками небо и видя плотный пар из своего рта при одышке, подумал ей, солнечные лучи едва могли пробиться сквозь эти тучи. Битва шла уже достаточно долго для того, чтобы стало значительно светлее, но из-за непогоды, которая лишь усиливалась, было почти так же темно, как и на момент начала наступления. Что происходит с погодой? Думал ей, сегодня должен быть очередной жаркий летний день, а эти горы должны были стать настоящей сковородкой с учетом их относительно низкой высоты. Однако вместо этого температура упала явно ниже нуля. Бррррр. Выдыхая плотный пар изо рта, анализировал он ситуацию. Сильнейший холодный ветер дул не со стороны океана, а будто со всех сторон одновременно. Подобно урагану, в этой местности подобное было почти невозможно. Резкое похолодание могло произойти только в случае сильных холодных ветров с северо-западной стороны океана, но это, а уж тем более ураган, был огромной редкостью и совершенно точно не ожидалось в эти дни конца июня. «Чё?» – воскликнул ей, когда мимо его лица пролетела самая настоящая снежинка, в медленном вальсе подвой ветра и шум битвы опускалась на землю. Вновь подняв голову наверх, он увидел, что с неба действительно пошел снег и весьма плотный. Подобно снегопадам страны железа, за какую-то минуту начался настоящий буран, и горы начало укрывать плотным туманом. «Черт подери!» — кричал ей, на связь всей первой группе. «Командиры, меня слышно, это... Ишаша, командир КГСМА, связь нарушена, видимость такжечна, как слышите нас?» — раздавалось у него в голове. «Черт, я слышу вас обрывками, но примерно понял». Он сконцентрировался. «Оставайтесь на прежних позициях. Отставить прорываться вперед, кучкуйтесь на занятых рубежах, пусть мятежники бегут, это похоже на технику противника, они хотят нас дезориентировать этой чертовой». Эй резко прервался. «Черт подери», — подумал он, когда туман вокруг него становился все плотнее и мешал увидеть противника. «В туман на такой большой площади я еще могу поверить, но вот в снегопад, резкое падение температуры, да еще и нарушение сенсорной связи. Никто из мятежников не способен на подобное. Новый противник. Кто? Кто? Черт подери, способен на столь масштабную и сильную технику контроля погоды. Да и плевать на погоду. Как они сенсорную связь нарушили? Самое главное, нахуя им сейчас? Не для прикрытия отступления в самом же деле. Если не для этого, тогда, задумался ей, мать вашу, всем, кто меня слышит, срочно найдите укрытие. Прячьтесь. Во всю глотку выкрикнул он, дублируя этот крик и в эфире. Спустя несколько секунд он вздрогнул, почувствовав со стороны западного побережья за горным хребтом приближение жуткой и невероятно огромной чакры. В сжатом виде чакра объемом с весь его запас двигалась в направлении подъема на западную часть горного хребта в паре километров от него. Глянув в эту сторону, он понял, что именно приближается туда. Спустя еще 3 секунды, ему пришлось зажмуриться и прикрыть глаза от яркой вспышки света. Звуком страшнейшего взрыва его оглушило, а сконцентрировавшись, он едва смог выстоять, когда на него обрушилась ударная волна, разметавшая туман и поднявшая вместо этого облако пыли, в которое превратилась одна из километровых гор. Сильнейшее землетрясение вызвало оползни и камнепады по всем окружающим горным пикам, и глянув через рассеявшийся туман на позиции своих, и устремился к тем, кто оказался в наибольшей опасности. Молниеносным рывком он схватил одного из бойцов и вытащил его из-под камнепада, мгновенно переместив к дальней группе. После чего на лету поймал еще одного упавшего со скалы воина и, вновь быстро сместившись к попавшей под камнепад группе с сенсором во главе, он принял на свой покров груды падающих с большой высоты камней, обращая часть из них в пыль разрядами молнии с тела, а часть просто принимая на спину и голову, почти не получая урона. «Спасибо вам», — раздалось со стороны бойцов. Не взглянув на них, он прыгнул вперед и вверх, достигнув уцелевшей горной вершины. Из-за взрыва облака с туманом и снегом временно отнесло в сторону, и с такой высоты он мог видеть западное побережье и часть океана. Он видел на горизонте силуэт огромного серо-фиолетового быка с несколькими осьминожьими щупальцами, и до его ушей донесся вой, отдаленно напоминающий мычание стада быков. «Брат мой», – прошептал и сконцентрировался, стараясь направить ему сигнал связи через общую сеть. К его удивлению, Кирби откликнулся и смог почувствовать контакт между ними. «Брат», произнес Эй. «Здравствуй, брат», раздался в его голове голос Би. «Что же ты творишь?» — прошептал он, покачав головой и мысленно послав ему эти же слова. «Ты знаешь, что я обещал тебе, если ты пойдешь против деревни?» «Да, брат», — Прости, но ты не сможешь этого сделать, хотя, и без того наступление ночи для меня, лишь вопрос времени. Что ты несешь, будь подобен солнцу и тебе не будет страшна ночь. Разве не этому я учил тебя с самого детства? Хвостатым надлежит покинуть этот мир, раз и навсегда. Такова воля Бога, Бога, в которого верили наши отец и деды. Он вернулся и оказал мне честь стать его учителем и апостолом его воли. Ты пролетящего Бога грома, это лишь миф. Сказка для пугливых детей. Пророчество книги конца не. Уверяю тебя, брат, такова реальность. Прости, но ты слишком сильно мешаешь. Ты будешь моей последней и самой нежеланной жертвой ему. Прощай. С этими словами в его голове и увидел, как Би в обличии восьмихвостого собрал еще больше чакры, и над его раскрытой пастью начала формироваться огромная черная клякса, искрящаяся черно-красными молниями, врезающимися в поверхность океана. Огромную сферу больше его самого он сжал до предела, и казалось, что само пространство искривляется от такой чакры. Направив ее в сторону брата, он запустил бомбу хвостатого в полную силу. И понял, что предыдущая обладала лишь половиной разрушительного потенциала этой техники. Бежать и прятаться было бесполезно, и он, вдохнув воздуха во всю грудь, разорвал связь с братом и сжал кулак, встречая свой конец. Зажмурив глаза и приготовившись к удару, он не увидел прилетевшей и врезавшейся в почти долетевшую до него бомбу золотой кометы в человеческий рост. Что бы это ни было, свет от него ударил по глазам, заставив его их открыть и увидеть, как светящийся золотом человек в воздухе, ударом с ноги, отбил остановленную черную сферу в два человеческих роста, будто футбольный мяч, отправляя ее обратно в сторону Би. Не долетев до восьмихвостого, она рванула недалеко от побережья, и сияние взрыва накрыло собой вид на его тушу. В этот раз ударная волна угрожала накрыть половину горного хребта, и если не испарить, то уж точно хорошенько прожарить ближайшие горы и ущелья, где спрятались, в том числе и лояльные силы. ТЦ, оценивая возможные последствия такого удара, Эй цокнул языком, но сияющая золотом мужская фигура развела руки в стороны и, собрав огромное количество чакры со всего размаху, хлопнула в ладони, создав встречную ударную волну заряженного чакрой ветра. Полностью сдержать последствия взрыва от бомбы хвостатого было невозможно, но вместо смерти от поджаривания огненной волной, дробящей раскаленные скалы, их накрыло лишь легкими толчками землетрясения и облаком поднятой пыли вместе с поднявшимся встречным ветром. Лишь когда ветер развеялся и убрал руку от лица, приоткрыв глаза, он смог прочитать кандзи на сияющем золотом плаще мужской фигуры в сотне метров от него. 6 Хокаге. После получасового обстрела горных вершин на восточном фланге и ущелий в середине горного хребта, Какаши наконец дал команду прекратить огонь. Предгорье перед ним и еще несколькими командирами, собранными в ударную группу, было окутано дымом, паром, и сквозь приглушенный звон в ушах из-под завалов раздавались стоны раненых. Каждый из командиров, кроме Какаши, взял с собой еще по два шиноби для прикрытия и применения совместных техник на случай боя. Продвигаясь в горы с этой стороны, крики раненых становились все более частыми. «Так», — произнес Какаши в несколько прыжков, забравшийся на ближайшую уцелевшую скалу и повернувшийся к своей группе из 12 шиноби, — «вы все слышали приказ. Майор, ты и твои ребята со мной вперед, остальные работайте по флангам, поддерживая связь с дальней разведкой. Если вдруг попадете в засаду, сразу вызывайте меня. Слушаемся, господин генерал», — ответили они ему мысленно, заодно проверяя связь. Продвигаясь дальше по ущелью, они вышли на крупное плато, где оставалась вода от попадания водяного дракона, который, скорее всего, и стал причиной расширения этого разлома и создания плато. Один из сенсоров заметил чуть вдалеке раненого бойца, стонущего с закрытыми глазами. «Если таков приказ Райкага, то, может, добить их, чтоб не мучились», — предложил майор. «Хех, это уже на твоей совести», — ответил Какаши. «Поступай, как считаешь нужным». Какаши вновь в несколько прыжков залез на ближайшую скалу и всмотрелся в сторону, откуда должны были наступать силы под командованием Райкага. Оттуда отчетливо доносились звуки боя и чувствовалась мощная кю. Также он мельком видел сияние молнии Райкага. Нахмурившись, он почувствовал, что воздух стал заметно холоднее, а с наступлением утра светлее почти не стало из-за большой плотности грозовых туч над ними. Глянув наверх, Какаши округлил глаза. На его лицо приземлились первые снежинки, а изо рта и ноздрей шел плотный пар. «Это невозможно», — подумал Какаши, и мельком заметив нечто с большими белыми крыльями, летающее меж облаков, Тут же выкрикнул уже подошедшему с Кунеем к бывшему товарищу сенсору. «Майор, отставить, дай связь с остальными, Ась!» Удивился майор, но увидев снег и начинающий формироваться туман, он поспешил сложить печать концентрации и выполнить приказ Какаши. «Всем лояльным силам, говорит генерал Хатаки Какаши, как меня слышно, горит, мандир, сама, связь нарушена, Эрию, видимость», раздавалась в голове у Какаши, который едва чувствовал сигнал от сенсора, стоящего в нескольких десятках метров от него. «Повторяю, всем, кто меня слышит». В этот момент Какаши ощутил на западном направлении движение невероятно сильной чакры, которую он ощущал лишь однажды, во время Четвертой Великой Войны. Это чувство он ни с чем не мог перепутать. «Всем найти укрытие». После этих слов вдалеке засиял яркий свет от взрыва бомбы Хвостатого. Какаши также поспешил спрыгнуть со скалы в воду по щиколотку, но сильнейший толчок едва не повалил его на спину, а от волны воздуха и пыли он едва успел спрятаться за скалой. Пыль заполонила ущелье и заставила всех спрятаться, но были и плюсы. Туман, снег и холод временно отступили из-за ударной волны, разогретого взрывом воздуха. Грохот взрыва полностью разорвал связь и вызвал противный звон в ушах, из-за которого он был вынужден выйти вперед, взмахнув рукой и выпуская чакру ветра, развеивая пыль. Резко остановившись, он глянул под ноги и увидел, что его ботинки застряли во льду. Округлив глаза, он отдал приказ: «Всем из воды, быстро!» Стоящие вокруг быстро прыгнули вверх, пока ледяная корка не дошла до их ног. Округу вновь затянуло туманом, и Какаши почувствовал, что позади него кто-то есть, и тю было явно недружественным. Не успев отреагировать, он почувствовал, как его грудь насквозь пробила женская рука. «И это все, на что ты способен, генерал?» — раздался презрительный женский голос. Голова Какаши повернулась к ней, и он увидел лицо голубоглазой блондинки в светло-голубой шубе и белым меховым воротом, которая просовывала окровавленную руку, дальше шагнув к нему в упор. Все его тело засветилось синим светом и начало испускать электричество, заставив ее округлить глаза. Вспышка клона молнии Какаши заставила ее треснуть и рассыпаться на ледяные осколки, также повредив обледенелую землю, на которой они стояли. Пробивая мерзлую землю кулаком, Какаши быстро выбрался из-под земли и крикнул: «Отступаем! Бегом!» Махнул он своим, и те поспешили выполнить команду, убегая по скалам через ущелье. Нечто с белыми крыльями схватило одного из шиноби на глазах Какаши, и он увидел, что крылья росли из спины той же женщины, чьего клона он только что уничтожил. Быстро взлетев вверх, она свернула шею парню с мечом, которого схватила и просто сбросила его на скалы с большой высоты. Остановившись, Какаши решил прикрыть отход своих и, прыгнув вверх, сложил печати на ходу с невероятной скоростью. Огонь, великий огненный шар, раздалось от Какаши, который выпустил изо рта огненный шар в собственный рост, прицельно по противнику, но, летающая на белых крыльях блондинка быстро уклонилась и, сблизившись с Какаши на невероятной скорости, схватила его за горло, крепко сжав гортань, в одну секунду преодолев больше сотни метров. В полете она врезалась с его телом в ближайшую скалу на предгорье. «Теперь, ты настоящий!» Глянула она ему в лицо своими белыми, как снег, глазами, сжимая горло и заставляя его хрипеть. Она собиралась поцеловать его и улыбнулась, но внезапный свет от взрыва и волна жуткого кю восьмихвостого отвлекли ее. Вместе с этим она почувствовала что-то еще, присутствие еще большей силы, но не могла опознать ее. «А ну, отвали, от моего сенсея, шлюха!» Раздался крик в ее левое ухо. Из-за буйства кю она смотрела в сторону взрыва и не заметила приближения розоволосой девушки на полной скорости. В момент, когда она повернула голову и отпустила горло Какаши, ей в лицо уже прилетел кулак в перчатке и сильнейшим ударом ее отбросило на десяток метров и, ударив об камни, протащила по земле еще несколько метров. Она подняла голову и корпус почти сразу, а ее щека треснула как разбитое стекло, и осколки льда слегка осыпались с ее кожи. От боли она слегка сморщилась и сплюнула кровью на землю, с трудом поднимаясь на ноги. «Сакура, справишься здесь?» — раздался голос парня в черном плаще в сотне метров позади нее. Глянув на округлившего глаза и потирающего горло Какаши, он кивнул ему в знак приветствия. «Я только разминалась», — ухмыльнулась Сакура и показательно хрустнула кулаками. В просторном зале с множеством жаровин и факелов, горевших ярко-белыми огнями, освещавшими стены из серого камня, в которых в огромных нишах были каменные статуи с бронзовым оружием, над полом парил сидящий на воздухе в позе для медитации старик в кроваво-красных жреческих одеяниях, свисающих до пола и белоснежной бородой до середины груди. Его глаза сияли золотом, и он, задумавшись, смотрел на пол, превращенный в огромную шахматную доску с фигурами в человеческий рост. За рядом черных шахматных фигур, в свете факелов и сфер, летающих за спиной старика, виднелся распятый на стене окровавленный и исхудавший мужчина с длинными волосами и бледно-серой кожей. Былой блеск янтаря в его глазах потух, и даже кашель выдавал в его теле эхо боли, отдававшейся даже в костях. Передвинув ладью взмахом руки, старик повернулся и, подлетев чуть выше, глянул на пленника и произнес: «Твой ход, ТЦ, даже и не знаю, какая пытка хуже. То, что ты высасываешь из меня природную энергию, как только мое тело накопит хоть немного, или то, что ты заставляешь меня играть в эту древнюю игру. Может, лучше все ги, ТЦ, это была любимая игра Самаэля. Прости, но я не пойду на поводу у его тени. Больше нет, хех, тогда конь, вон туда», — прохрипела Рачимару, и фигура, подчиняясь команде, взлетела и встала на указанную клетку. «Хаэм, хороший ход, пусть и ожидаемый, ты быстро учишься. Возможно, ты даже умнее Самаэля, мальчик, мальчик, тфу». Арачимару сплюнул немного крови. «Мне уже 75, ну, для меня, ученика самого мудреца шести путей, ты врешь, ты ведь тоже воскрешен, ты не можешь быть настолько древним, а я тебя и не стараюсь ни в чем убедить», — презрительно глянул на него старик. «Истина всегда за гранью понимания, как и тот факт, что все то, во что вы верите, верно и неверно одновременно. ТЦ, опять ты за свое, не заставляй меня вновь причинять тебе боль. Истина в том, что Виктор лишь сосуд, а ты лишь часть бесконечности, которую я соберу во имя его. Я воплощу пророчество книги конца, что написал сам. Дитя, что разрушит этот мир, чтобы сотворить его заново, тот, кто уже играл со всеми хвостатыми зверями. Голубоглазый юноша, Самаэль, император кошмаров», — прохрипел Рачимару. «Верно, пришло время очередного грандиозного акта этой пьесы. Тени Ашуры и Индры, я рассчитываю на вас. Примечание к части. Как-то так, оставляйте свои отзывы, хотя о чем это я». Глава 22. Живое оружие. Примечание к части. Всем приятного чтения. Если оружие не уничтожено, один враг сменится другим. С. Земля под ногами шиноби и облака, одетыми в их желтые комбинезоны с черными вставками и накинутые сверху серые бронежилеты, трещала. В их ушах звенело, в нос бил запах гари и дыма. От резких перепадов температуры и давления некоторые даже теряли сознание. Кому повезло оказаться сильнее, а таких было большинство, терпели въедающуюся в глаза пыль, поднятую ударной волной. Многих кучковавшихся засыпало мелким щебнем из-за землетрясения, некоторых камнями покрупнее. Сейчас, после резкого похолодания, стояла аномальная жара из-за взрыва в океане, что полностью уничтожил большую часть западного побережья. Приоткрыв глаза и из приседа поднимаясь на ноги, все еще поддерживая свой громовой покров, Эй вновь увидел стоящего впереди, прямо в воздухе, парня, чья фигура горела золотым огнем и сияла будто второе солнце. Первое также решило показаться. Ударной волной огромные темно-серые тучи смело подальше от гор. Со спины золотого мужского силуэта, находящегося примерно в сотне метров, будто свисал огненный плащ, на котором пепельными кандзи было написано «Шестой Хокаге». Звон в ушах я постепенно сходил на нет, и он вновь мог слышать трескотню пробегавших по его телу громовых спрайтов и исходящих от него на короткое расстояние и в разные стороны дуговых разрядов. Впереди золотого силуэта, выше даже этих гор, поднялся огромный и толстый, как какая-нибудь гора, столб пара от океана. За этим столбом полностью скрыла тушу восьмихвостого на горизонте. Осмотревшись вокруг, Наруто видел ровно то, что и чувствовал. Он позволил себе медленно отлететь назад спиной вперед, глядя на то, как вода с океана постепенно прибывает в огромные трещины и выбоины от взрыва бомбы хвостатого. Предгорье, на побережье, как и мелкие скалы и даже горные пики мелкой высоты в пару сотен метров, были полностью уничтожены. Если бы не созданная им встречная ударная волна, то последствия этого взрыва могли бы быть куда более разрушительными. Добрую треть горного хребта могло накрыть всеуничтожающей ударной волной и испарить вместе с находящимися там шиноби. Может, кто-то вроде Эя с его крепким телом и покровом из грома и смог бы выдержать подобный урон, но вот остальные наверняка бы погибли. Именно так последствия удара оценил Наруто, цокнув языком и в своей голове уже упрекнул себя за то, что решил отбить эту бомбу обратно в Гьюки, вместо того, чтобы просто телепортировать ее подальше в открытый океан. Отлетев назад, Он не сводил глаз с горизонта, чувствуя, что противник все еще находится там же, где и был. Пусть его тело и надежно скрыто от невооруженного глаза облаком пара. Сейчас, даже сквозь эту плотную завесу, Наруто мог видеть и чувствовать Гьюки и Би внутри него, куда более отчетливо, чем когда-либо. «ТЦ, хоть кто-то в Конохе умеет появиться вовремя», — проворчал Эй, извиняясь за задержку, старик четвертый. «Честно говоря, не думал, что Би появится для подобного открытого боя». «Это еще почему?» — прорычал Эй, вполне в его стиле, как по мне. «Ну, тебе виднее», — задумался Наруто. «Наруто, мне стыдно это признавать, но...» Встав в полный рост и глядя в спину приземлившемуся рядом и горящему золотым огненным покровом парню, произносил Эй: «Сейчас мне никак не одолеть Би и Восьмихвостого. Чакра уже треть осталась, я едва могу сейчас поддерживать покров, да и ТЦ». Цокнул он языком и слегка сморщился от боли, а легкое кровотечение из корпуса возобновилось. Несколько капель крови вновь пролилось на землю. Похоже, что реакция уже не та. Слишком много пропустил. «Я понимаю, что произошедшее частично моя вина, и даруя, и мы не смеем просить тебя о подобном, но, я прошу, Наруто, защити наш мир еще раз и убей моего брата, убей Би». «Не волнуйся об этом, старик четвертый, это все последствия и моих ошибок, и я здесь, чтобы все исправить. Сейчас тут может стать жарко, уводи людей, командуй отступление, даже когда потеряете нас из виду, продолжайте отступление». «КРХ», Эй зажмурился, услышав ответ Наруто. «Спасибо, пацан, спасибо тебе огромное», — поклонился ей. «Хех, даже ты умеешь быть вежливым», — ухмыльнулся Наруто, в полоборота глянув на Эя. «Прости, но сейчас нет на это времени, сможем поговорить после боя, Эй-сан, делай, что я сказал». Развернувшись, Эй начал орать, что было сил, командуя отступление, а Наруто сконцентрировался, услышав голос Курамы и ощутив его призрачное присутствие за спиной. «Наруто», — раздавался зов леса. «Да, Курама, слышу тебя очень четко», — ответил Наруто. «Ты ведь тоже это чувствуешь?» — спросил Курама, всмотревшись вдаль глазами Наруто. «Чувствую ли я? Издеваешься? Не только чувствую, но и вижу. Это чертово золотое сияние по контурам его тела. Чтоб мне сдохнуть, но похоже, что он...» «Да, я чувствую это. Ошибки быть не может. Этот Би, похоже, освоил искусство мудреца. И хуже того, эта сволочь поглощает природную энергию в огромных количествах Гьюки, похоже, перенял от него этот навык, и теперь их сила с такими объемами чакры сопоставима с великими мудрецами», — произнес Курама. «Ага, похоже, что и бомбу хвостатого он смог подорвать удаленно, раньше, чем она долетела до него, именно благодаря свойствам, вложенной в нее синдзюцу чакры. ТЦ, значит, все куда хуже, чем мы думали. Гьюки никогда не интересовали способы стать еще сильнее. Нападем сами или будем ждать их хода?» — уточнил Курама. «Курама, он ведь твой брат. Ты совсем-совсем не хочешь с ним поговорить? Разве тебе не интересны его мотивы? ТЦ, за кого ты меня принимаешь?» — рыкнул Курама. «Мы, хвостатые звери, всегда чувствуем, что на душе у каждого из нас, и сейчас, от Гьюки я чувствую лишь холод. Холод абсолютной решимости. Он не разгневан, как бывало прежде, Наруто, и не опечален. Он спокоен и собран. Сам знаешь, будь это не так, то, черта лысого, он смог бы так умело обращаться с природной чакрой, да еще и в таких объемах. Вот именно это меня и пугает, Курама. Он все еще не напал и чего-то ждет». В этот момент скопище пары начало рассеиваться, и до ушей Наруто и Курамы донесся вой стада быков, исходящий со стороны океана. Будто у него есть план. ТЦ, вот теперь узнаю тебя прежнего. Хочешь узнать их план? — ухмыльнулся Курама. Хочешь выйти с ним на контакт? Было бы неплохо и с ним, и с Би. Тогда я перенесу нас в то место. Вокруг Наруто и Курамы окружение поглотила тьма. Курама прикрыл глаза, концентрируясь, и через секунду его тело полностью материализовалось, а покров на теле Наруто исчез, и он вновь оказался в своем черном комбинезоне и белом плаще. Открыв глаза, Наруто глянул вперед. От него и Курамы, как и всегда в этом измерении, исходил свет. Они будто стояли на воде, а вокруг и наверху была пустота. Впереди Наруто сразу заметил примерно в сотне метров Восьмихвостого, который здесь был значительно меньше настоящего себя, ростом едва превышая десяток метров, а на его голове между рогов восседал Би в форме скрытого облака старого образца, только без своего протектора и с растрепанными волосами. Выйдя вперед на пару десятков шагов, Наруто вытянул кулак вперед и ухмыльнулся, прикрыв глаза. «ТЦ, Наруто», — раздалось от Гьюки. «Думаю, что сейчас это не имеет значения», — произнес бык-осьминог. «Да, а ты, что скажешь, Би?» «Хех, говори, что хотел, дурак-чудак, все равно происходящего тебе не изменить никак», — раздалось от Би без характерной для него жестикуляции. Он лишь сложил руки на груди и нахмурился, готовясь выслушать Наруто. «Даже не поздороваешься, а ты сильно изменился, Би, не ты ли меня учил? Сперва приветствие, затем читаем рэп. Неужели даже свои принципы ты готов отринуть? Если так, то, скажи хоть ради чего, я не думаю, что смогу простить тебя за все, что ты уже сделал, но, может быть, я смогу понять, мы же всегда понимали друг друга, что произошло сейчас, почему ты?» На этом Би резко спрыгнул вниз и в одно мгновение оказался рядом с Наруто, левой рукой обняв его за правое плечо. «Мой младший брат по судьбе тяжелый, когда ты решил, что старик Би не держит слова, Ю, ты мне скажи», — ответил Наруто, глянув на него. «С каких пор ты стал таким? Что внушил тебе этот пацан? Это ведь из-за него внушил? Ты считаешь, что все так просто?» — спросил Би. «Неважно, что я считаю. Если я не прав, то скажи мне это в лицо. Кажется, так должны поступать мужчины, или я не прав, Би?» «ТЦ, Наруто, не пытайся подловить меня на моих же словах, это может плохо кончиться. Тогда, говори со мной, мать твою, хоть в рифму, хоть так, Би, говори, за что погибли все те люди, кого ты убил в деревне? Почему ты пошел против всех и вся вместе с мятежниками? Почему ты первый не остановил своего ученика? Разве не таков долг настоящего учителя и мужика?» «Хех», — тяжело вздохнул Би, — «вряд ли ты сможешь понять, ведь ты уже избрал другой путь, но, я все же скажу, тебе я могу сказать», — произносил он и, убрав руку, направился в сторону Курамы, который, оскалившись, смотрел на Гьюки. Бык-осьминог, не отворачиваясь, выдерживал взгляд лиса. «Задумывался ли ты, Наруто, что для всех хвостатых тогда означала прошлая война? О чем ты, черт подери? Тогда я чувствовал то же, что и они. Мне удалось вытащить их всех и стать для них маяком. Тысячелетнее буйство и противостояние наконец завершилось. Хвостатые наконец смогут жить в мире с людьми и этой планетой, как и завещено им создателем. Ха, в том и дело, что завещено. Ты ведь понимаешь, что мудрец шести путей силой разорвал Десятихвостого и переписал судьбу мира. У Десятихвостого изначально было другое предназначение. О чем ты, и какое сейчас это имеет значение? Курама тебе не сказал? Чего? ТЦ, он прав, Наруто. Истинное предназначение Десятихвостого – это погибель миров. Все, что он делает, высасывает энергию из самой планеты, пока та не утратит жизни и не отравит ядом все живое, а затем даже плоть будет поглощена. В конце умрет и сам Десятихвосты. Таков его жизненный цикл. Ядовитое семя, запущенное иными, что зовут себя Ацуцуки, в этот и другие миры, — пояснил лис. Каждый из хвостатых зверей знает это. От самого Десятихвостого в наших головах установлено нерушимое. А Ацуцуки, хозяин и бог, старик шести путей, разорвав его и создав нас, слегка подправил эту установку. Он вырезал в наших душах, что хозяин и бог лишен, один единственный Ацуцуки, не забрав при этом у нас память о том, чем мы являлись, когда были едины. Много нового я сейчас не узнал. Прикрыл глаза Наруто, повернувшись. Это было ожидаемо. Десятихвосты, как и сам старик шести путей, чужды этому миру, пацан, — произнес Би. Чё? Именно так. Мадара всем нам показал, что может произойти, если вновь собрать все части этой проклятой мозаики. Неважно, ради силы ли, ради мира ли, ради спасения души или выполнения истинного предназначения. Если один человек смог собрать все части воедино, то появится и другой. И плевать, когда это произойдет, Наруто, — повышал голос Би. Еще через сотню лет или через тысячу, ты, я, пацан Учиха, все мы умрем. Неважно, от старости или в очередной раз пытаясь что-то защитить, мы лишь живое оружие. Шиноби, на себя мне плевать, вот только мир не заслуживает повторения подобной катастрофы. Люди не заслуживают подобного. Какие из нас, черт возьми, защитники мира? Мы оставляем новым поколениям лишь огромную кучу нерешаемых проблем. Кагуя ли, Обито ли, Мадара ли, какое это имеет значение, кто вновь попытается повторить этот сценарий? Никакого, — ответил Наруто. И поэтому мы остановим любого, кто попробует. В этом суть. Для этого мы существуем как защитники, а не оружие. Я думал, до тебя это дошло. Ха. Би наконец остановился, будучи уже в полусотне метров от Наруто, недалеко от лапы Курамы. Пока объединить все части и создать катастрофу вновь возможно. Мы – оружие. Пока хвостатые, пусть и под твоим присмотром, коптят эту землю, они могут оказаться оружием в руках сильных волей людей. Если оружие не уничтожено, один враг сменится другим. Мы ничего не добились ценой стольких жертв, Наруто. Ты слеп, если не видишь наших достижений. Резко развернулся Наруто и глянул в спину Би. Пять стран. Были империи покруче твоей, Наруто. Все они пали. Так скажи же мне, как ты намерен положить конец этой угрозе? И из-за этой призрачной возможности того, что катастрофа повторится, ты готов умереть. Ты готов убить Глюки. Убить меня, Курому, других хвостатых и еще кучу народу. Ты хоть понимаешь, что хвостатые – постоянное этого мира. После смерти они вновь вернутся. Все смерти будут напрасными, исходя из твоей же извращенной логики. Выкрикнул ему в ответ Наруто. Нет, пацан, не в этот раз. Истинный бог этого мира вернулся, и только ему под силу наконец избавить этот мир от наследия иных. Истинный бог. Совсем крыша поехала. Би, нет никаких богов и никогда не было. Он такой же шиноби, как ты и я. Даже мудрец шести путей не называл себя богом. Постой, наследие иных, Риннеган, так Саски тоже, догадался таки. Повернулся в пол оборота Би, не только он, Шаринган, Риннеган, Бьякуган и прочие. Всем мутантам больше нет места на этой земле. Грядет очищение огнем и громом, и мы присутствуем при его начале, а в конце, ублюдок, сжал Наруто кулаки. Это безумие, ты такой же, как Мадара, ты совсем обезумел, если думаешь, что я позволю вам творить, что вздумается. Мои крестницы обладают Шаринганом. Моя подруга с Бьякуганом, как и ее дочь. В моей деревне целый клан Хьюга. Я не позволю ни тебе, ни любому другому безумцу и пальцем их тронуть. Клан, деревня, произносил Би, медленно снимая солнцезащитные очки. Насколько все это не важно по сравнению с жизнью будущих поколений. Ради этого мы готовы принести любые жертвы. Или ты забыл о нашем короле, Наруто, забыл, кому мы служим? Открыв глаза, он продемонстрировал метки мудреца, а именно, полностью почерневшие глаза, как у настоящего быка, и красные отеки поды над глазами. Для меня истинный бог – это тот, чья жертва больше других. Он уже умирал сам, а сейчас готов принести в жертву своих детей ради будущего мира. Чего? Ты так и не узнал его истинное имя. Обычно, как раз ты и обращаешь внимание на такие вещи. Виктор Хьюга. Он – основатель и прародитель клана Хьюга и летящий бог грома. На этом Наруто округлил глаза. Неужели ты не знал, и ты считаешь того, кто хочет убить своих потомков богом? Таким образом вы служите королю. Это разговор с глухим. Покачал головой Би. Верно. Я всегда был глух к крикам психопатов. ТЦ. А ты, что скажешь? Не молчи, Глюки. Рыкнул Курама. Неужели ты согласен со всем этим бредом? Согласен ли я? Это ты о чем говоришь, Курама? Промычал на него Глюки. Вспомни, Курама, вспомни, как ты себя чувствовал в этом мире большую часть жизни. Истины, которые нес наш старик, чужды людям этого мира. Что мы, хвостатые, принесли сюда, кроме разрушения и боли? Вместе с Наруто мы спасли этот мир. Огрызнулся Курама. Но прежде, мы едва его не погубили. Наша жизнь, лишь прихоть нашего старика. Нас не должно было здесь существовать. Пока мы здесь, людям этого мира грозит неминуемая гибель, и ты это понимаешь не хуже меня, Курама. ТЦ. Брат Ашура умер. Рано или поздно умрет и Наруто. Еще раньше умрет и Би. Только мы будем здесь всегда. До тех пор, пока мы не выполним предназначение и не уничтожим всю жизнь на земле. Когда умрет Наруто, ответь мне, брат. Вопрошал Глюки. Куда ты отправишься? К кому ты пойдешь? ТЦ. Курама лишь оскалился. Будешь буйствовать, будешь ныть, что тебя опять предали. Снова позволишь куче людей, что защищали старик, брат Ашура и Наруто, умереть от своих когтей. А в конце все одно, ждать очередного Мадару. Прикрыл глаза Глюки. Знаешь, я не хочу так, я не хочу больше. Только не так, лучше окончательная смерть. И ты веришь в то, что Виктор способен на это? Почему он не сделал этого раньше? Тогда он был предан. Да и никто из нас не хотел бы этого. Сейчас, я надеюсь воззвать к тем из братьев и сестер, у кого есть понимание того, чем мы можем, но никогда не должны стать. Продолжил бык, также и с глазами, Наруто. Произнес Би, что этому миру принесли глаза иных, что принесла чакра. Ради глаз проливают кровь. Братья готовы вырвать их у братьев. Этой силой люди губят себя и наш мир. В его мечте я видел новый, прекрасный мир, в котором будут править мудрецы. Я все сказал, Би. Я останусь защитником того, что мы построили для будущих поколений. Я с кровью вырежу это безумие и защищу всех. Хочешь сдохнуть живым оружием? Прикрыл глаза Наруто и измерение связи хвостатых растаяло. Туда тебе и дорога. Прошептал он, возвращая свой покров. Вперед, Курама. Да. С этим рыком Наруто высвободил огромное количество чакры, переходя в форму золотого лиса и прыгнув в воздух, направился навстречу замахнувшемуся кулаком быку осьминогу. Кхе-кхе, слегка сморщившись, Какаши откашливался, отлипая от скалы, выходя чуть вперед на дрожащих ногах и потирая горло. «Спасибо, Сакура!» – прохрипел он. Сакура, не оборачиваясь на Какаши, смотрела на противницу. Последняя медленно, слегка взмахнув большими белыми крыльями на спине, поднялась сперва на одно колено и полностью убрала крылья, втянув их обратно в спину, будто их и не было. Коснувшись потрескавшейся и слегка осыпавшейся щеки, она округлила глаза, смотря на Сакуру, а затем, нахмурившись, глянула за ее спину на парня с черными волосами и в черном, как ночь, плаще из пол левой стороны челки которого светился фиолетовый глаз, а правый горел кроваво-красным светом. Сплюнув кровь на землю, она показательно размяла челюсти шею и поднялась на ноги. «Сакура, справишься здесь?» – раздался голос черноволосого парня позади. «Я только разминалась!» – выкрикнула Сакура, показательно хрустнув кулаками и встав в стойку. «Ладно!» – прикрыв глаза, черноволосый парень развернулся и направился назад. «В этот раз я на подхвате, как проигравший в камень, ножницы, бумагу, чего?» – повернулся к нему Какаши, не поверив в такое оправдание. «Я прикрою отступление!» «Сенсей, Сакура, вы уж разберитесь здесь. Если ты не заметил, то наш противник, мудрец с улучшенным геномом стихии льда, Саске», произнес вдогонку Какаши. «Не помешала бы помощь. И это мне говорит легендарный Какаши. Не валяйте дурака, сенсей, и вы с Сакурой справитесь даже с таким противником». С этими словами Саске исчез, использовав мгновенное перемещение. «Постой, ТЦ», цокнул языком Какаши и, повернувшись к противнику, занял позицию по правому, более открытому флангу от Сакуры. «Итак, что мы имеем? Судя по всему, перед нами настоящий противник. Мизука Га говорил, что использовать ледяных клонов в большом количестве невозможно и не только по причине чрезмерного расхода чакры. Клоны улучшенного генома также имеют свою специфику, в частности ледяные не просто резервируют чакру, а сжигают ее постоянно, требуя подпитки. Путь такой клоны может использовать все техники оригинала даже в полную силу, но поддерживать концентрацию весьма накладно. Ее глаза, сейчас они изменили цвет. Голову даю на отсечение, что моего клона она атаковала, имея голубые глаза, а сейчас они белые», — обдумывал Какаши. «Уже хорошо, значит, создавать клонов мудрецов она не может. Однако же», — Какаши мельком глянул на кулаки Сакуры, а затем на уже почти затянувшуюся трещину на правой стороне лица противницы, из которой слегка исходил пар, похожий на песочную броню Казекага. «Только вот, думаю, что в этом случае защита еще прочнее. Я и представить себе не могу, какой прочностью нужно обладать, чтобы без видимой потери боеспособности перенести удар Сакуры. Пусть физически она не сильнее меня, но благодаря идеальному контролю чакры, она может в момент удара виртуозно выпускать чистую чакру в большом объеме из своего кулака, что одновременно предохраняет ее кости от перелома и увеличивает урон при попадании в 5-10 раз, в зависимости от количества и направленности вложенной чакры. И даже это не самое страшное. Самое страшное в этой атаке, что она может регулировать, как именно будет выпускать чакру вокруг кулака для атаки по площади или создавать проникающую атаку в тело противника вроде того, что делают Хьюга. При втором варианте, этот удар смертелен для обычного шиноби. Если не убьет мгновенно, то от внутренних повреждений даже хорошо тренированный и живучий шиноби умрет в течение 10 минут без немедленной помощи целителя. О продолжении боя в таком состоянии я вообще молчу. При ударе в корпус, думаю, что открыв вторые внутренние врата, я бы и смог выжить и даже отступить, но боеспособность была бы восстановлена на очень короткое время. Те же 10 минут на отступление, после такого я был бы не боец минимум на неделю. Удар в голову для меня – гарантированный билет в чистый мир. Режим мудреца не перестает меня удивлять. Это действительно вершина мира. Сверхпрочность, возможность летать, скорость, что превышает мою, пусть я и без шарингана мог ее видеть, но она все равно куда быстрее обычного Джонина. Управление погодой. От нее даже сейчас веет холодом, как от промышленной морозильной камеры. Использование стихии льда как удаленно, так и при прямом контакте. Мои 5 стихий не способны перебить подобное. Твою же мать, и как с таким вообще можно сражаться? Продолжал продумывать план Какаши. Вдох-выдох. Спокойно. Думай. Думай, пожилая голова. Риск очень велик, но наш единственный шанс, исходя из способностей Сакуры и моих, получить временное преимущество и снять защиту неожиданной атакой в полную силу. Думаю, на это я способен, если Сакура прикроет. ТЦ. Это моя новейшая техника, и она еще не совершенна, но, с другой стороны, если не использовать это сейчас, то, когда вообще? Эй, Какаши-сенсей, окликнула его Сакура, у вас ведь есть план, судя по тому, что происходит, простыми ударами или стихийными атаками нам ее не одолеть, вполголоса произнесла Сакура. Ну, план был такой, убить ее, придумать что-нибудь, перепрыгнув сказать гоп, и поцеловать, на прощание, свою задницу, отшутился Какаши. А если серьезно, то, думаю, у нас будет только один единственный шанс для комбинированной атаки. Сможешь отвлечь ее? Не уверена, что, надолго, но, да хоть на сколько-нибудь. Какаши демонстративно поднял кисть вверх, согнув правую руку в локте, и по ней пробежали слабые побеги электричества. Много времени мне не понадобится, но, важно, чтобы меня не убили одним ударом. Поняла, кивнула Сакура и сложила печать концентрации. Тогда держать козыри и сдерживаться нет смысла. Мелкий голубой ромб на ее лбу загорелся тусклым синим свечением. Искусство ниндзя. Техника печати силы сотни, развеять, раздалось от Сакуры. Ромб развеялся, и по всему телу Сакуры из центральной точки во лбу образовались черные узоры печати, обволакивающие каждую группу мышц ее тела и лицо. Воздух заметно потяжелел от высвобожденной чакры, а ее волосы поднялись вверх. Зеленые глаза едва ли не засветились от переполнившей ее чакры, а уровень Кю резко подскочил почти вдвое, хотя и без того превышал уровень обычного Джонина. Сакура сделала шаг, и земля под ее ногами треснула. Хотя Кю ее противницы все еще превышала и слегка подавляла Кю Сакуры и Какаши, но оно воздействовало на слишком большую площадь, чтобы доставлять серьезные проблемы. Обе девушки одновременно бросились в атаку, нахмурившись, и со старта использовали мгновенное перемещение в полную силу. Блондинка ударила рукой, выставив 4 пальца вперед словно клинок, но Сакура использовала частичное мерцание, чтобы уйти из-под атаки. Даже так, ее слегка задело и чуть выше правой груди пропорола комбинезонную кожу, но Сакура, отклонив корпус в сторону, не остановила атаку. Ее апперкот почти достиг цели, но мельком глянув вниз и отреагировав на летящий в подбородок кулак, блондинка также ушла в сторону частичным мерцанием в движении. Когда их подошвы коснулись земли, блондинка вновь взмахнула правой рукой словно клинком в сторону, попытавшись отрубить Сакуре полголовы, но последняя вовремя присела, подставив под удар лишь часть своих длинных волос, которые осыпались на землю. Замахнувшись уже с правой руки, Сакура вновь направила удар кулаком прямо в лицо, но, блондинка отшагнув, направила такой же колющий удар 4 пальцами снизу в живот Сакуре и выполнила подшаг вперед. Преимущество в скорости и выносливости оказалось за блондинкой. Сакура промахнулась в сантиметре от головы, а блондинка пробила рукой ее живот насквозь, заставив Сакуру округлить глаза от внезапной боли, а затем сморщиться и с хриплым криком отрыгнуть кровь изо рта. Взмахом уже правой руки сверху вниз, блондинка решила отсечь Сакуре голову, резко вытащив руку из живота, но последняя успела отскочить назад и в сторону, мгновенным перемещением, и противница лишь рассекла плечо своим ударом. Из ран Сакуры пошел плотный пар, означающий старт регенерации и заставивший блондинку округлить глаза. Кхе! Сакура едва могла стоять на ногах от боли и вновь отхаркнула кровь, но блондинка обходила ее с большой осторожностью и мельком оглядывалась по сторонам в поисках исчезнувшего Какаши. «Это шиноби! Кто она, черт подери, такая?» Пронеслось в голове у блондинки. Ее удар способен нанести мне урон даже сквозь алмазный покров льда. С активацией этой техники все ее тело переполнилось чакрой, и она стала куда сильнее и быстрее обычного человека. Это схоже с искусством мудреца, и это регенерация. Реконструкция тела. Нет, она почти не использует биомассу, да и природной энергии я в ней не чувствую. Анализировала блондинка, глядя на то, как Сакура вновь встает в стойку, а сквозная рана на ее животе почти затянулась, оставив лишь небольшую лужу крови под ногами. Блондинка показательно хрустнула шеей. Даже с таким усилением она все еще медленнее меня, и пока у меня есть это преимущество, я могу уходить от ее атак. Уровень ее чакры немного просел из-за использования регенерации, но все еще слишком высок. Какое-то время она сможет сохранять такую же скорость и силу. Мне следует избегать ударов ее кулаков, подумала блондинка, и отойдя на пару шагов назад сложила печать льда. Лед. Техника площадного обморожения. Раздалось от блондинки в тот же момент, когда Сакура вновь рванула вперед для атаки. От блондинки во все стороны забила сильнейшей чакрой и поднялся пар, а земля покрылась ледяной коркой. Встречным потоком пара и ледяного воздуха Сакура была значительно замедлена, но, несмотря на более вынужденное зажмурить глаза, не остановила атаку кулаком вперед, ориентируясь по кю. Прямое попадание привело к разбитию на осколки очередного ледяного клона с высвобождением еще большего количества переохлажденного воздуха и брызг мгновенно застывающей воды. Предплечья, часть лица, ног, волосы корпуса Сакуры покрылись ледяной коркой, а дышать стало больно от холодного воздуха. Лед, залп ледяных кинжалов, раздалось уже за ее спиной. Сакура даже не успела отреагировать, как ее спину пронзило 5 кинжалов в течение секунды. 6 и 7 пронзили заднюю часть бедер, и от 8 Сакура едва успела отклонить голову в сторону, из-за чего вновь были задеты лишь волосы и кожа у левого виска. «Аарх!» – раздался крик боли от Сакуры. От силы этой атаки она отлетела на метр, падая вперед на обледенелую землю, и ощутила, как чакра противницы проникает в ее тело, замораживая мышцы через раны и причиняет дополнительную, обжигающую холодом боль изнутри, не давая возможности двигаться. Блондинка медленно подошла к упавшей Сакуре и подняла правую руку вверх, сформировав в ней ледяное копье в человеческий рост за одну секунду. «Интересная у тебя техника, но тебе выпал не тот соперник, девочка», — раздалось ледяным, почти механическим голосом от блондинки. «Прощай, твою попытку я запомню, как одну из лучших. Для человека, ты была хороша». С этими словами она пробила Сакуру насквозь ледяным копьем, вонзив его в землю. В последний момент Сакура отклонила удар от сердца, схватившись двумя руками, но копьем пронзила ее правую грудь. «А?» – удивилась блондинка. «Цепляешься за жизнь? Не поможет». Сжав руку на копье, она заставила его засветиться белым светом, направляя чакру, но ее прервал голос, доносящийся будто отовсюду. «Спасибо, Сакура. Времени было достаточно». Внезапно из-под земли вынырнуло несколько мелких громовых собак размером с мопса, которые светились фиолетовым свечением и с огромной скоростью схватили блондинку за разные конечности. В мгновение они обратились в громовые цепи и сковали ее по рукам и ногам, а также обхватили ее корпус и горло. Попытавшись освободиться, она сильно напряглась в попытке разорвать фиолетовые громовые цепи, но от этого лишь ее броня слегка потрескалась. «Печать!» — раздалось от появившегося за ее спиной Какаши, который коснулся середины ее спины ладонью, также испускающей фиолетовую молнию. На ее глазах еще один Какаши появился перед ней и вытащил из Сакуры слега треснувшие от прошедших по всей окружающей земле фиолетовых побегов молнии, копье. Ее тело тут же начало регенерацию, а он, взяв ее на руки, сместился мгновенным перемещением на полсотни метров в сторону. С ее носа и рта шла кровь, как и из ран, а сама Сакура зажмурилась и слегка стонала от боли. «Сакура, слышишь меня? Приходи в себя, ублюдина!» — раздалось от блондинки. «Так ты, мудрец, почему тогда не использовал эту силу с самого начала?» — с трудом повернув голову, произнесла она, глянув на Какаши, а ее ледяной покров продолжал покрываться трещинами. «Ошибаешься, я не мудрец», — ответил он. «Неполноценный, с тобой мне уж тем более не тягаться». Прикрыв глаза, он поднялся на ноги и также помог подняться Сакуре, продолжавшей регенерацию. «В течение последних нескольких лет я наконец научился использовать некоторые техники с вложением в них природной энергии, только и всего. Например, вот это. Искусство мудреца. Оковы фиолетового грома. ТЦ. Скотина. Твои оскорбления меня никак не задевают». Какаши, встав в полный рост, смотрел, как ее покров продолжает трещать. «Похоже, что техника работает, только вот долго держать ее я не смогу. Теневой клон уже на пределе, а там она разорвет мои оковы». «Понял он, Сакура», — обратился он к ученице, которая уже могла сама стоять на ногах. Ее раны почти зажили, кровотечение остановилось, и она вновь встала в стойку для атаки. «Помни, это наш единственный шанс. «Чакра у меня осталась меньше трети от всего запаса», – прошептал он. «Я поняла, сенсей. Теперь, когда ее броня покрыта трещинами», – пронеслось в голове у Сакуры, взглянувшей на противницу. Сакура сложила несколько печатей и, встав в стойку, согнула правую руку в локте, растопырив пальцы и направив их вверх, на манер кокоши, надавливая на предплечье второй рукой. Вокруг ее кисти и пальцев начал дрожать воздух, слегка подсвечиваясь синим светом обволакивающей чакры. По ее пальцам и между ними пробежали видимые глазу синие дуговые разряды молнии, а синее свечение полностью обволокло ее кисть. Искусство ниндзя. Скальпель чакры. С этими словами она сжала кулак и, нахмурившись, приготовилась атаковать. Таким образом, сила моей проникающей атаки возрастет в разы. Пришла к выводу Сакура. ТЦ. Такая концентрация чакры с проникающим эффектом молнии. Черт. Либо я увернусь, либо мне конец. Пронеслось в голове у блондинки, которая начала оказывать более активное сопротивление, уже полностью развернувшись к противникам и активно шевеля руками и тазом. Теневой клон Какаши, поддерживающий технику за ее спиной, лопнул, и Сакура в то же мгновение понеслась в атаку с мгновенным перемещением. «Черт, возьми!» – раздалось от обеих девушек, которые напряглись изо всех сил. Сакура направила кулак, и в этот момент оковы фиолетового грома были разрушены, а блондинка смогла расставить руки в стороны, но кулак Сакуры был уже слишком близко. В последнее мгновение из ее спины появились большие белые крылья, и она со взмахом прикрылась ими, приняв на них удар кулака Сакуры. Оба крыла оказались мгновенно сломаны и пробиты насквозь, а кулак Сакуры все же достиг груди блондинки. Потрескавшаяся ледяная броня разбилась вдребезги и осыпалась на землю стеклянным дождем, и из этой скорлупы спиной вперед вылетела настоящая блондинка, отрыгивая кровь изо рта от сильнейшего удара под дых, отправившего ее в полет. Словно мяч, она несколько раз отскочила от камней и земли, преодолев таким образом пару десятков метров и пропахав по земле еще несколько. Сакура оставалась на месте, опустив кулак, и упала на одно колено, резко пропотев и тяжело дыша. «Хех-хех, выкуси, паскуда!» — раздалось от Сакуры, но, глянув вперед, она округлила глаза. Блондинка, дрожа всем телом, встала на четвереньки и отрыгнула кровь с подавленным криком боли и, встав на колени, обхватила место удара. «Сука!» — вполголоса раздалось от блондинки. «Чтобы меня, да какой-то недомерок мудрец и соплячка, не бывать этому!» Сморщившись от напряжения, она встала на одно колено и вновь отрастила крылья из-за спины. Предыдущие, как и вся ее ледяная броня, словно отдельные части статуи, были разбросаны вокруг Сакуры. Со взмахом крыльев она прыгнула вверх и взлетела на десяток метров. Во все стороны из нее забила ледяная чакра, и Сакуру с подбежавшим Какаши накрыла волной ледяного ветра, от которого они были вынуждены прикрыть лица руками. Над их головами в самом небе сформировалось подобие урагана из штормовых облаков. С западной стороны раздавались отголоски буйства хвостатых зверей. Грохот и толчки землетрясений доносились до позиций Какаши и Сакуры. Не обращая на это внимания, блондинка продолжала выделять огромное количество чакры, формируя все более плотную и закрученную облачную завесу в виде урагана, внутри которой уже пробегали вспышки природного грома, а Какаши почувствовал, как на его лицо и руки уже капнуло несколько капель самого настоящего дождя. «Ну вот, теперь нам пиздец», — глянув в грохочущие от молнии за тучами небо, подумал Какаши. Дождь начал постепенно усиливаться, и от блондинки раздалось: «Я, снежная королева, Диана Белокрылая. Таким, как вы, никогда не одолеть богиню». С этими словами она хлопнула в ладони, сложив печать змей. Искусство мудреца. Леденящий дождь. От этой техники нет спасения. Все промокнет и замерзнет насмерть. Глядя наверх, Какаши заметил, как над ней, меж облаков, появилось лицо огромного громового дракона и оскалилось, глянув вниз. «Исчезните с глаз моих, насекомые. Исчезни с глаз моих, насекомые. Кирин». Раздалось за спинами Какаши и Сакуры. «Черт, земля, техника каменного купола», — раздалось от Какаши на полной скорости, сложившего печати и ударившего ладонями в землю. В то же мгновение дракон резким рывком вниз поглотил летящую на крыльях Диану и ударил в землю с яркой вспышкой света и грохотом, разрушая окрестные скалы почти на сотню метров вокруг точки удара, в которой образовался кратер глубиной в человеческий рост. Громовой волной, вызвавшей глубокие разломы по всей округе, купол Какаши разбило на камни и смело, как и большую часть окрестных скал. Перед ними в этот момент возник парень в черном плаще, и со взмахом руки свел на нет последствия этой ударной волны. Остался лишь ветер и яркий свет, из-за которого, к Какаши едва мог видеть его еще десяток секунд после вспышки, а Сакура и вовсе отвернулась в сторону. «Хех, черт тебя подери, Саске!» Поднимаясь на ноги, произносил Какаши. «Так это и был твой план, мог бы и предупредить». «Не мог. Мудрецы обычно хорошо слышат и даже телепатическую связь могут прослушать. Простите, но пришлось использовать вас двоих как наживку. Ну ладно, своего старика-сенсея тебе нисколечко не жаль, хоть я и обиделся, но не суть». Глядя вперед в сторону дымящего кратера, произносил Какаши. «Но Сакура ведь и погибнуть могла. Хех». Прикрыл глаза Саске, глянув сперва на Какаши, а затем на Сакуру в полоборота и подал ей руку, чтобы помочь подняться. «Моя жена не настолько слаба, чтобы так помереть, да и вы тоже», — холодно ответил Саске, и они направились к кратеру, чтобы оценить урон. «Ну, похоже, противник точно мертв, даже духу не осталось», — произнес Какаши, глянув, что в середине кратера были лишь обугленные камни. «Хм», — нахмурившись, хмыкнул Саске. «Ее кю также исчезла и техника утрачивает силу», — подтверждал он догадку Какаши. «Но почему же? Я не чувствую, что это победа», — подумал Саске. «Будто бы что-то очень важное ускользает сквозь пальцы», — продолжил думать он, глянув в свою ладонь и сжал кулак. «Саске», — окликнул погрузившегося в свои мысли ученика, — «Какаши, я, конечно, все понимаю, но, может, все-таки поможешь, Наруто?» Кивнув в сторону, откуда доносились вспышки света из-за горы и грохот, произнес Какаши. «Да, думаю, стоит глянуть, как он справляется». Прыгнув с горных вершин на уничтоженное побережье, огромная, горевшая золотым пламенем туша лиса, ростом почти 300 метров на задних лапах, оттолкнулась всеми четырьмя от земли и пронеслась в лобовую атаку на замахнувшегося огромным кулаком на горизонте восьмихвостого быка-осьминога. С сильнейшими всплесками воды из-под горящих золотым пламенем лап, лис, с рычанием и хищным взглядом почти добежал до своего брата, чтобы разорвать его, но кулак быка устремился вперед, и покрывшая его, едва видимая глазу, пленка чакры, снарядом, со сверхзвуковой скоростью устремилась поразить бегущего навстречу лиса прямо в голову. Едва успев среагировать, Наруто и Курама прыгнули вверх, что было силой с мгновенным перемещением. Бык немедленно повторил эту атаку уже правым кулаком, и лис был вынужден вновь использовать мгновенное перемещение уже резко в сторону, с огромной скоростью собрав под лапами заряженный чакрой воздух, и оказался по левую руку от резко развернувшейся туши быка со щупальцами. Затормозив о поверхность воды, лис раскрыл пасть и выдохнул огромный и сильный поток пламени по туше быка, от которого последний прикрылся несколькими щупальцами. Сам лис, напрягшись, подпрыгнул вверх, задрав морду в небо и начав ускоренно формировать бомбу хвостатого, которую резко съел и, опустив голову, выдал залп всеразрушающим лучом по туше быка. Оказалось, что, прикрываясь щупальцами и чувствуя каждое движение лиса, бык также сформировал бомбу с не меньшей скоростью и, сожрав ее, выдал из пасти по летящему лису луч разрушительной чакры. Два потока чакры невероятной мощи столкнулись, озаряя округу светом подобным солнечному, испаряя воду и сжигая воздух в точке столкновения. Силы оказались равны, и техники уничтожили друг друга, ударной волной от разрушения заставив прикрыться обоих хвостатых. Восьмихвостый оказался хитрее и, подготовившись, рывком протянул свои щупальца, обхватив лапы лиса в области кистей и раздвинул их в стороны. Также он обхватил и задние лапы за лодыжки, а оба своих кулака резко отвел назад, вновь сформировав снаряды, обволакивая кулаки синдзюцу чакрой. Резко ударив по воздуху с двух рук, он направил снаряды чакры точно по корпусу лиса, которого лишил защиты, крякнув, последний отлетел назад на пару десятков метров спиной, приземлившись на воду. Часть корпуса лиса оказалась повреждена и начала зарастать, покрываясь алой пеной. Резко поднимаясь, лис увидел устремившуюся к нему на полной скорости тушу быка-осьминога и, подняв голову в сидячем положении, получил размашистый удар правым кулаком в морду, дополнительно отбросивший его тушу по водной глади. «ТЦ!» раздалось от лиса. «Силен падла!» пронеслось в голове у Наруто голосом Курамы. Лис вновь становился на лапы, а бык, воспользовавшись преимуществом, уже формировал новую бомбу хвостатого в области пасти. «Черт, я формирую бомбу. Поддержи меня, Наруто, нужно его пересилить». «Нет», — ответил Наруто мысленно и резко сбил технику лиса, раскрывшего пасть. «У него преимущество. Он ударит раньше нас. Собери свою голову и жопу в одно целое, Курама. Он больше не тот Гьюки, которого ты знал. ТЦ. Бой между хвостатыми — это бой между их бомбами. Так обычно мы и решали серьезные конфликты. Больше нет. Сконцентрируйся и смотри, как мы поступим. Не будешь атаковать встречной бомбой? — спросил бык. — Тогда получи. В тушу лиса полетела черная сфера размером с его голову, но последний резко вытянул вперед свою правую переднюю лапу и остановил летящую в него сферу. Техника летящего бога грома раздалась со стороны лиса, и сфера резко прекратила существование, а лапа устремилась вперед. Через мгновение и вся тушка лиса рванула в атаку. Черт! Раздалось от восьмихвостого, который тут же запустил свои щупальца, чтобы остановить лиса, но последний в несколько рывков из стороны в сторону уклонился от них и, прыгнув вверх, налетел на быка, лапами обхватив его руки и впиваясь в них когтями, а зубами схватив его за шею и горло с левой стороны и заставил его взвыть. Му-у-у. Своим он пытался пересилить лиса в силовой схватке, и какое-то время они были равны, но лис, сжав челюсть, дернул шею вверх и оторвал кусок плоти от быка, вскрывая сонную артерию и вызвав фонтан крови. Му-у-у-у. Раздалось повторное завывание, и он был вынужден уступить, падая на спину. Лис прижал его к водной глади и, рыча, со скалом смотрел сверху вниз на поверженного брата, чья кровь пятном растекалась по воде, а плоть стремилась регенерировать эту рану. Хвостами он связал щупальца и руки быка, а заднюю лапу поставил на его грудь с размаху, ударив в морду кулаком, выбивая зуб и ломая ему один рог. Лис взревел, направив морду в небо, и начал формировать уже свою бомбу хвостатого в полную силу. ТЦ. Никакой жалости, да, вполголоса произнес восьмихвосты, когда лис направил голову и формирующуюся бомбу на него в упор. Эй, Курама, раздалось от Наруто. Тебе не обязательно быть братоубийцей. Им буду я. Дай мне использовать Кусанаги и пронзить его сердце. Все в порядке, Наруто. Он и моя ответственность. Я тоже отвечаю за него. К тому же, после этого он вернется к жизни, пусть и не скоро. Дай мне закончить это. Прозвучал диалог между Наруто и Курамой в их общем сознании. Бомба была сформирована, и не закрывая пасть, лис выпустил всю эту силу по противнику, ударив бомбой как пушечным ядром в упор в голову, а сам, что было силы, отпрыгнул, оттолкнувшись от туши, и прикрылся всеми хвостами и лапами, когда от сферы начал исходить яркий свет. Все звуки в секунду исчезли, а округу озарил яркий свет второго солнца со слегка синеватым оттенком. Парень в черном, увидев начало вспышки налету, поспешил окутать себя фиолетовым пламенем и, увидев подброшенную в небо и летящую спиной вперед тушу лиса, зафиксировал ее ринниганом и обменял местами с одним из окрестных булыжников, сам оказавшись внутри накрывшей его чакры лиса. Ударная волна была еще сильнее предыдущего взрыва бомбы в полную силу. Фиолетовое пламя поспешило поджечь и накрыть все тело лиса, постепенно обволакивая того в самурайский доспех из полупрозрачной фиолетовой чакры. Ближайшие к побережью горы накрыло ударной волной, а их горящими осколками и раскаленной пылью накрыло также и тушу лиса в доспехах.